а конклав — зрелище незабываемое. Повеселишься, а главное, многому научишься. И не корчи, пожалуйста, такой унылой физиономии, будто я сообщаю тебе невесть какую печальную новость.